Он вложил лишь одно оп в путь, и уровень его навыка души увеличился с 1999 до 2000, после чего начался хаос. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение пожирающего пепла, плюс 10 сила воли, плюс 10 сопротивления. Вы получили навык избранный пламенем, редкий, уродин. Мир вашего навыка души перетерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. Эпоха мира длится уже целое поколение, но напряжение в мире лишь возрастает. По всей поверхности планеты начало появляться все больше колодцев энергии, которые привлекли к себе внимание политиков. Но когда на них обратили внимание страны, на Землю снизошло великое зло. Они вышли из колодцев энергии, уродливые и отвратительные создания, что начали поглощать жизни других. По мере этого они становились сильнее, отбирая навыки своих жертв и даже их обличия. Когда широкая общественность узнала о существовании меняющих обличия, было уже слишком поздно, ведь эти наделенные разумом создания проникли на высшие уровни государственного правления в каждой стране. Из центра мира появилась великая тьма, порождая все большую тьму. Подсчет. Рэндидли в удивлении моргнул, когда еще одно благословение навыка души изменилось, одарив его еще одним навыком. Рэндидли в спешке открыл и просмотрел его описание, после чего поморщился, но начал обдумывать, стоит ли оставлять его себе. Этот был пассивный навык, что немного увеличивал его сопротивление огню и увеличивал урон, который Рэндидли наносил огнем. Хоть такой навык обрадует любого огненного мага, но он все еще занимал собою одно из таких ценных мест под навыки. А еще и эти уведомления о его навыке души. Рэндидли закрыл свой статус и было направился посмотреть на навык души. Но когда он прикоснулся к нему, то его оттолкнуло, будто отвергая. Рэндидли несколько секунд в удивлении смотрел на него, осознавая случившееся. Он никак не может вмешаться, тогда к чему вообще его влияние создателя? Ускорение времени в навыке души. Подсчет степени ослабления приближения к критическому значению. Как же не вовремя, сквозь зубы процедил Рэндидли. Не хватало мне еще того, чтобы навык сам разрушился, да еще и в такое время. Но часть сознания Рэндидли прошептала ему, что этого и следовало ожидать. Ведь он сам создал навык души на основании того ужасающего оружия создания. И когда Рэндидли нужно было быть на пике своих сил для противостояния созданию, у него появлялись проблемы одна за другой. А ведь все это вызвало какое-то одно оп, ведь других причин не наблюдалось. Навык души совершил уже свой 10-й полный цикл с благословениями. Хоть прошло не так много времени с 9-го цикла, но, казалось, даже навыки души способны стареть, когда их жизни приближались к концу. Рэндидли нахмурился. Нечто подобное происходило с его предыдущим навыком души. Со временем он становился все более неустойчивым. Так его навык души цикл гнили и пепла начал вращаться так быстро, что едва не разорвал на части самого Рэндидли. В то время Рэндидли пришлось создать новый навык души, чтобы тот не разрушился окончательно и не отобрал всю силу Рэндидли в виде приобретенных им характеристик и других бонусов. В текущий момент казалось, что ядро мира этого навыка перешло в опасное и неустойчивое состояние, породив этих меняющих обличия, чтобы они разрушили изнутри весь навык души. Эти существа казались неким олицетворением создания, что пыталось уничтожить и поглотить его навык души. Но такое олицетворение не пришлось к душе Рэндидли. «Лукреция, у нас проблема», — произнес Рэндидли, переведя дыхание и сосредоточившись на текущей проблеме. Спустя несколько секунд Рэндидли осознал, что было что-то не так. Ему никто не ответил. Еще через 2 секунды Рэндидли в ярости воскликнул. «Ах ты гребаная сучка!» — начал он, как потом осознал кое-что и стиснул зубы. «Ты же в чертовом навыке души, верно?» Этот вывод был и устрашающим, и обнадеживающим. Если она сейчас в навыке души, то она может как-то сдержать и смягчить происходящий в нем хаос. Но пугало то, что Рэндидли никак не мог проследить за ней или повлиять на нее. А ведь она могла сделать в том мире какую-то пакость, пока в нем ускоренно текло время, а Рэндидли не мог получить к нему доступ. Рэндидли зарычал и сформировал своей силой воли копье, которым он изо всех сил ударил в то, что недавно оттолкнуло его. К его сожалению, этот удар никак не помог, разве что в его мире души пробежали странные вибрации. Рэндидли в тот же миг осознал, почему его не пускало внутрь. На самом деле вокруг навыка души не было никакого барьера, который бы не давал пройти в себя. Рэндидли не мог войти в него из-за разного течения времени в нем и в реальном мире. Эти рассуждения о происходящем на границе пространств с разной скоростью времени могут показаться интересной темой обсуждения для каких-то ученых, но прямо сейчас это никак не обрадовало Рэндидли. Он уже начал размышлять, стоит ли воспользоваться вдохновением, чтобы при помощи грубой силы проломиться внутрь, но его никак не удовлетворяла перспектива остаться без возможности пользоваться своими заклинаниями накануне штурма базы создания. Хоть оно может и не узнать об этом, но Рэндидли не мог до конца довериться культисту Серой Смерти, который сейчас собирал всех культистов и формировал невиданную по размерам армию за все время существования рейд-подземелья. Рэндидли связан по рукам и ногам. Какое же его ждало удивление, когда он потянулся к влиянию Создателя, и оно смогло проникнуть сквозь этот временный барьер в его мир. Сейчас влияние Создателя достигало 901 единицы, что удалось Рэндидли собрать за все время своего исследования состояния навыка души. Но на фоне текущих событий даже такое значение казалось ничтожным. Когда влияние Создателя достигло 875 уровня, Рэндидли открылась возможность использовать малое благословение, вот только у него не было возможности выбрать цель для него или же. Но что-то подсказало ему, что он ошибается. Он мог выбрать целью для этого благословения любую созданную им расу живущих в мире монстров или даже меняющих обличие, что считались частью навыка души, который еще оставался в сравнительно стабильном состоянии. Рэндидли мог ощутить огромное количество огоньков в своем мире. Каждый огонек представлял собой жизнь существа, что протекало перед его глазами. При взгляде на них даже Рэндидли признал их красоту. Глава 444. На фоне всех жизней меняющих обличие было относительно немного, но их огоньки горели ярче других, а вокруг них другие жизни угасали. От наблюдения за этим Рэндидли охватила невиданная доселе ярость, и он начал раздавать свои благословения. Хоть оно могло давать лишь небольшие прибавки, например, к силе, интеллекту или интуиции, точные детали оставались неизвестными для Рэндидли, но это уже было хоть что-то. Было просто наложить малое благословение, но это отнимало часть душевной силы, да и требовалось сосредоточиться на одном огоньке. Под влиянием ярости Рэндидли продолжал вновь и вновь благословлять жителей своего мира. В таком большом количестве это истощало его силу, хоть и не в ожидаемом смысле. После где-то сотни благословений Рэндидли потерял концентрацию и сознание вместе с этим. Спустя секунду он пришел в себя, так как активировался навык «Сверкающие листья» Игдрасиля, что помог снять часть умственного напряжения. Стиснув зубы, Рэндидли собрал всю волю и активировал этот навык на полную, после чего вновь сосредоточился на парящем перед его глазами экране влияния Создателя. На этот раз он начал благословлять более избирательно, стараясь не обращать внимания на стремительно угасающие огоньки по всему миру. Но даже при таком неторопливом темпе начало постепенно возвращаться умственное напряжение, сделанное на рулейте. Иногда он терял сознание на несколько секунд, и лишь его регенерация и восстанавливающие навыки помогали вернуться к реальности, а потом он вновь сосредотачивался. В какой-то момент Рэндидли потерял счет времени. Он лишь машинально раздавал благословения, подталкиваемым неистовой яростью на весь хаос в его навыке души. Страх все потерять еще больше подбрасывал дров в огонь его борьбы. Какое же его ждало облегчение, когда закончились огоньки, которые он мог благословить. Перед глазами Рэндидли появилось уведомление. Вы обделили ваш мир своей благодатью, и это не осталось незамеченным. Подсчет эффектов. Болотные пауки понесли тяжелые потери в противостоянии меняющим обличие. Причинами этому было то, что общественный строй их расы было проще всего нарушить, как только проникнуть в него предателем. Их народ не мог пойти против написанного в Великом Плетении, а потому ткачам потребовалось долгое время, чтобы обнаружить в своих рядах предателей. Их зачистка вылилась в море крови, отобрав множество жизней мирных жителей. Хоть ткачам удалось уничтожить всех врагов, но они не смогли помочь в глобальной войне. Больше всего потерь после болотных пауков понесли монстры. В начале вторжения меняющие обличие сваливали всю вину за свои убийства на монстров, лишь из-за жестокой природы монстров. В то время слишком многие умирали, чтобы было время отыскивать виновных. Это позволяло настоящим убийцам проще заметать свои следы. Раса монстров могла оказаться на грани вымирания и пасть под напором неведомых вторженцев, если бы не король монстров. Когда он услышал о плачевном состоянии своего народа, то сделал свой ход и начал истребление всех врагов, которые попадались на его пути, но его народ был опустошен, превратившись в неудавшееся подобие своего былого величия. Белые охотники оказались готовыми к нежданному нашествию, и они предупредили земных големов, из-за чего обе расы обошлись малой кровью. Потом они обратили внимание на тяжелое положение спригитов и обнаружили, что хоть спригиты разработали и создали механические боевые машины под конец войны с монстрами, но эти орудия так никогда и не использовались. С вором Спригиткой, избранной создателем, объединились две девушки из земных големов, что обладали невиданной силой со времен правления императора, которого победили эти великие боевые роботы. В то время начал свою деятельность великий пророк, прибывший в мир. Женщина со светло-фиолетовыми волосами начала рассказывать всему миру о грозящей ему угрозе. Только объединившись вместе под знаменем Создателя, возможно выжить всем. Поначалу ее словам никто не верил, но тогда на них снизошло благословение Создателя, что даровало им силу и способность обнаруживать меняющих обличие. Когда по всему миру начали появляться люди с благословением, король монстров сжал руки в кулаки и взревел в ярости. После этого и он получил благословение, а потом разразился в тихом рыдании. Но вторженцы не бездействовали. Меняющие обличия были коварными существами, но не они были наиболее опасной для мира угрозой. Под их началом пребывали тысячи эфирных рабов, что стекались к остаткам выживших рас для их полного уничтожения. Их вели двуглавые налетчики, а во главе меняющих обличия стоял их властелин Дециматор, неповоротливое чудовище, что нацелилось поглотить весь мир. Замедление времени, стабилизация. Прошло 10 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Совсем внезапно пузырь вокруг навыка души исчез, и он открылся для Рындидли. Небо его мира кишело парящими молитвами, который Рындидли начал поглощать и преобразовывать во влияние Создателя. Он делал это одновременно с тем, как летел по миру, осматривая его состояние. Вскоре он увидел под собой движущиеся армии и подметил общее состояние дел. Подобное могло произойти тем или иным способом. Рындидли не горел желанием узнать, что случится, если жители его мира проиграют в войне за существование навыка души. Когда он отыскал Лукрецию, у него насобиралось 1200 влияния Создателя. Увидев ее, он в мгновение спустился на землю подобно комете, а не человеку, пробив потолок здания, в котором она находилась. Его не касались физические ограничения этого места, ведь этот мир принадлежал ему. Когда он проник в здание, Лукреция говорила, заметив его чуть позже: «Хоть их силы разделены, но у нас нет выбора. Они получили доступ к реке и могут с ее помощью атаковать множество мест. Нам нужно оставить возле нее как минимум четверть нашей армии». «Не стоит волноваться», — вмешался в разговор Рындидли, перебив ее. Он осмотрел комнату. В угле стоял мужчина с шестью оранжевыми рогами, вор Спригитка, две женщины из земных големов, невысокий ткач и однорукий белый охотник. Главная часть их армии сейчас пересекает большие равнины в направлении болот ткачей. Лукреция обернулась на его голос. Остальные присутствующие в этой комнате, которая оказалась большой палаткой, вытащили свои оружия и неуверенно посмотрели на него. Рындидли подавил внезапное желание почесать затылок. Увидела бы его сейчас миссис Гамильтон, то не обошлось без ее причитаний. Он не должен показывать свое волнение перед людьми, которых он ведет, даже если это были лидеры армии мира в его груди. «Какого черта?» – произнесла Лукреция с заметным облегчением. «Где ты пропадала? Я застряла здесь и должна была разбираться со всем этим в одиночку». Она умолкла и спокойно перевела дыхание. «Подумать только, ты так рада увидеть меня», – усмехнулся Рындидли. «Не вздумай привыкать к этому. Почему у нас прошел целый год? Что случилось? Я сперва думала, что ты…» На этих словах лицо Лукреции помрачнело, и он понял, что она посчитала его мертвым. Но потом она продолжила говорить, так что Рындидли решил не заострять на этом внимание. «Но эти твои благословения пришли как раз вовремя. Да ты и в самом деле бог. Могу ли я надеяться, что ты склонишь чашу весов в нашу сторону? Это все проделки системы. Она ускорила время в этом мире. Я думал…» Рындидли остановился, так как взгляды всех были прикованы к нему. Эти взгляды были настолько пристальные, что он больше не мог продолжить говорить, как ни в чем не бывало. Поэтому он посмотрел на них и ощутил, как от его взгляда присутствующие вздрогнули и отвели взгляды. У него разболелась голова. Недавнее умственное напряжение еще не успело окончательно пройти, так что когда его разум находился под влиянием текущего в крови адреналина, он не замечал всего остального, а сейчас на него упал вес ожиданий всех. На миг ему даже захотелось отвернуться от них, убежать и спрятаться. Но это никак не поможет, ведь они продолжат жить в этом мире и будут сражаться за жизнь в его навыке души. Когда влияние Создателя достигло 1000 единиц, он смог появиться перед глазами других жителей своего мира, хоть даже сейчас он не мог на многое повлиять. Поэтому он активировал неукротимый дух Игдрасиля и шагнул вперед. Зикоксидес, король монстров, погрузился в воспоминания, когда он посмотрел на Создателя. Приход этих чудовищных меняющих обличие, Великая война, детство. Когда Зик только родился, его бросили родители из-за тех 6 рогов, что торчали из его головы. Люди связывали это с появлением колодцев энергии, и, возможно, они не ошибались. Но покинутого Зика подобрал случайный холостяк, изменив этим его судьбу и всего мира. Очень немногие среди ближнего круга его подчиненных монстров знали, что Зика вырастил Спритгит, весьма религиозный Спритгит. В детстве Зик постоянно скрывал рога под шляпами и старался не поднимать голову, чтобы не привлекать внимание других к тому, как сильно он отличается от них. Но это не всегда помогало. Наиболее тяжело ему пришлось после одного печального случая, когда другие дети увидели его рога и захотели при помощи его головы вырезать свои имена на задней стене школы. В тот день Зик вернулся домой рыдающим. Валун, его приемный отец, занимался тем же, что и все дни, а именно отсыпался от выпитого ночью спиртного. Как правило, Зик не стал бы будить отца в такое время, но тогда его настолько переполняла ярость вперемешку со страхом и ненавистью к детям Спритгитам, что относились к нему так жестоко. «Они что, считают себя лучшими, чем я?» – закричал Зик, стоя над валуном. «Я бы им», но рвущиеся из его груди эмоции были прерваны до того, как успели облачиться в слова. «Они не считают себя лучшими тебя. Откуда у тебя такие мысли?» – спросил валун, просыпаясь и почесывая живот. «Ну», – Зик замер. Он задумался на несколько секунд и обратился к страху, что скрывался в глубинах его души, вылив его на валуна. «Потому что они – творение Создателя», – сказал Зик, потупив взгляд к земле. «А я лишь монстр». Из всех возможных реакций валун засмеялся. «Зик, почему твое бытие монстром означает, что тебя не создал Создатель? Создатель создал все, что-то умышленно, что-то нет, но всегда он отдавал всего себя творению всех нас, не принижая собственную цену». Эти слова надолго засели в памяти Зика, выгравировав в его сознании желание отомстить всем обидчикам, что оставалось ярким десятки лет. Именно эти слова всплыли в его мыслях, когда с небес начали падать на всех людей благословения Создателя, одно из которых досталось и ему. В тот миг что-то сломилось в груди Зика, и он не смог сдержать рыдания. И сейчас он стоял перед Создателем, смотрел в его изумрудные глаза. На нем был плащ костяного цвета и босые ноги. От этого вида Зик лишился каких-либо слов. Он увидел существо, что было причиной его мучений годами. Он и вправду существует, он не из его мира, он создал монстров, некоторых создал умышленно, некоторых неосознанно. Слезы потекли их глаз Зика, а потом из Создателя медленно, но уверенно вырвалась его аура, что стерла с лица Зика слезы и опустила его на колени. Остальные присутствующие последовали его примеру, склонившись перед лицом Создателя. Спустя несколько секунд Создатель вздохнул, и его присутствие исчезло так же легко, как и появилось. «Поднимайтесь, у нас много работы, мы будем работать вместе, но я не могу уделить все время этому, поэтому скажите, что вам больше всего нужно». Глава 445. Кто бы мог подумать, но сейчас перед Теей возвышался чудовищный медведь. Пока Хризантема не успела броситься в схватку с ним, Тея сорвалась с места и побежала к нему, замахиваясь своим молотом. С каждым сражением было все проще переполняться яростью и вкладывать ее всю в свои удары. На поле боя Тея начала свой слаженный и жестокий танец. Ее танец был таким грациозным, словно она отрабатывала его движения годами. За последние почти 3 недели постоянных и напряженных сражений Тея полностью овладела ее навыком, сделав его частью себя самой. На невероятной скорости Тея настигла монстра и одним ударом молота проломила его череп, закончив до глупого быстро сражение, что могло стать эпическим. Хризантема довольно фыркнула и подошла к поверженному врагу, начав избирательно отрывать приглянувшиеся куски мяса. От такого зрелища Тея поморщилась. В нормальной среде медведи не часто прибегают к каннибализму, если имеются другие источники пищи Тейл-Рулатеру. Она оглянулась по сторонам и ясно увидела, что товарищам из ее группы также наскучили подобные монстры. То ли дело недавнее сражение с многочисленными культистами смерти, столкновение с которыми было настоящим вызовом для их слаженной командной работы. А вот эти монстры. Орда этих монстров не могла сравниться с предыдущей, от которой они защищали деревню, хоть у этих монстров и был весьма высокий уровень. Эти монстры появились где-то на прошлой неделе и были относительно слабыми. Хоть количество монстров большое, но сила каждого монстра была посредственной и примерно на одном уровне. Было трудно представить, что они смогут стать угрозой для любого сильного бойца. Для любого сильного бойца из нашей группы, поправилась Тея. У нее начали появляться мысли, что трехнедельное пребывание в рейд-подземелье совершенно исказит ее представление о нормальном уровне силы. Если попытаться сравнить ее нынешнюю с самой собой во времена сражений в Перекрестной Звезде, Тея остановила ход своих мыслей прежде, чем они успели зайти дальше. К тому же в последнее время монстры не стекались к рейд-группе, а уходили куда-то вдаль. Поэтому сейчас была мирная обстановка, при которой группа людей сама гналась за монстрами и уничтожала всех на пути. Тея будто была в отпуске, когда не требовалось день и ночь сражаться посреди бесконечной толпы врагов. Она оглянулась назад и вздрогнула при виде того существа, на котором ехал Гастхаунд. Он говорил, что ночью произошло что-то очень важное с его навыком души, а потому он спешил разобраться с этим. Чтобы не отвлекаться самому, он создал причудливое паукообразное существо из корней, на котором он ехал, сидя со скрещенными ногами. У этого существа не было сознания или чувств осязания, но ему приказали следовать за Роуз, которая во время сражения оставалась в безопасных местах, чтобы тело Гастхаунда не подверглось опасности со стороны какого-либо монстра. Конечно, он не отрезал себя полностью от мира, а будто укрылся тенью, что приглушало звуки происходящего вокруг него. Тея задумалась, что же случилось с его навыком и почему ему нужно так много времени, чтобы исправить это. Они возвращались на юг уже около 10 часов на максимально возможной скорости. По пути особых засад не было, лишь попадались слабые отряды монстров, в которые их огромная группа врезалась и проходила насквозь, как горячий нож сквозь масло. Тея посмотрела за спину Гастхаунда и сглотнула. Их группа стала огромной потому, что к ним присоединилось около 5000 культистов смерти, 300 культистов красной смерти, что по силе могли посоперничать со слабейшими членами отряда Тей, и десяток культистов серой смерти. Последние обладали загадочной магией, с которыми сражался лишь Гастхаунд. Как же странно чувствовала себя Тея, когда ехала впереди этой громадной орды монстров, передвижение которых сопровождалось пронзительными криками, звуками когтей и рычаний, что сливалось в несмолкающий и оглушительный грохот. Тея считала, что вместе с Хризантемой она способна справиться с 3 или 4 культистами Красной Смерти, но против такого количества даже с поддержкой остальной группы. А ведь были и культисты Серой Смерти, лица которых ни на миг не покидали улыбки и текущие из глаз слезы. С подобными им врагами способен совладать лишь Гастхаунд. Когда они приблизились к нему, Гастхаунд выразил свое уважение к ним, прервав свой транс, и поговорил с ними. Во время их разговора они стояли на коленях, признав его своим повелителем. Сейчас ее больше всего беспокоила возможность предательства со стороны культистов смерти, что дали им ключ смерти, чтобы покинуть рейд подземелья. Но уйти сейчас они не могли, так как Гастхаунд решил вернуть регалии чемпионов их зоны. Лучше позаботиться о них сейчас, чем если они попадут в руки тех людей, что войдут в это подземелье после них. К тому же хоть об этом никто не говорил вслух, но по напряжению Гастхаунда все понимали, что происходящее с его навыком души как-то связано со всеми этими странностями рейд-подземелья. «О чем задумалась?» — спросил подошедший к ней Птолемей, с опаской посматривая на культистов смерти. «Из всех людей, что могут спросить подобное, ты, последний, от кого я ожидала услышать эти слова?» — отмахнулась Тея, не ответив ему, и выпалила первое пришедшее на ум. Почему совсем внезапно Птолемей попытался начать разговор так, как это всегда делал Эйс? Тея не раз замечала, как те двое болтали между собой, но подумать только, что их разговоры настольно повлияли на Птолемея. «Да, ты права», — покраснел Птолемей. «Я просто ты казалась такой напряженной, словно готова в любое мгновение броситься в сражение, как гитарная струна, а я лишь подумал, забудь. Птолемей почесал затылок и продолжил. При всех сильных сторонах Гастхаунда он никогда не предавался настолько сильно какому-либо делу, что это вредило его психическому состоянию. Просто будь осторожной, хорошо, лишь одной ошибки достаточно, чтобы все рухнуло. После этих слов он удалился прочь. Пускай Рендидли это и удивило, но даже сейчас в его навыке души осталось несколько ускоренное время, что он заметил после нахождения в нем. Хоть он пробил в своем внутреннем мире 3 дня, разговаривая с лидерами разных рас, но в реальном мире прошло лишь несколько часов. На первых порах подобное открытие взволновало его, но немногим спустя он осознал, что в том мире у него не было физического тела, так что он не мог тренировать никакие навыки. По сути, он мог лишь говорить и появляться тут и там. Там было лишь его сознание, что не могло взаимодействовать с материей или эфиром, что опечалило Рендидли. Потом он предположил, что таким образом сохраняется баланс, так что ему оставалось лишь вздохнуть в оглядке на потраченное здесь время. В то же время в реальном миру перед ним не стояло сейчас каких-либо неотложных проблем. Он мог лишь прокачивать некоторые низкоуровневые навыки, что в его положении мало чем могли помочь. А еще Рендидли беспокоило постоянное ощущение, будто кто-то дергает за ниточки, заставляя его действовать в пользу чьих-то планов. Но он с некоторой уверенностью верил, что создание не сделает своего хода раньше, чем это потребуется. Поэтому он все же решил на некоторое время задержаться в своем внутреннем мире и впервые стал учителем в разных аспектах для других. Решили, что он посвятит 8 часов каждому лидеру и проведет его с ними так, как они пожелают. Улучшить собственную силу, силу армии или как-то еще. После всех уроков жизни от своего отца и лишало обучения чему-то других все еще казалось таким сложным и непонятным делом. Поэтому он решил себя вести с ними так, как он вел себя с Аланой, быть более сильным человеком и давать уместные замечания. С девушками-близнецами из земных големов было проще всего, ведь они хотели научиться его владению копьем. Поступив несколько эгоистично, Рендидли показал им свой первый созданный навык, продвижение копья, пепельные следы. Этот навык был относительно простым, но в то же время грубым и жестоким ударом, что наилучше подходил для тел земных големов. Они не смогли бы освоить в полную силу стиль фантомного копья, для которого требовалась невероятная ловкость и подвижность. Девушки были в восторге и уже спустя час тренировок обе овладели им. Еще час они опробовали его в сражении друг с другом, а потом сразились с самым Рендидли, чтобы он поправлял их недочеты. Рендидли посчитал такую трату времени бесполезной, но лишь они решали, как проведут свои 8 часов с ним. Он просто стоял на месте и его нематериальное тело раз за разом пронизывали копья этой поры, не нанося ему никакого вреда. В самом начале их неуклюжие движения несколько смешили Рендидли, но к концу 8 часов девушки после многих советов и подсказок постепенно освоили полностью этот навык. Их движения стали настолько быстрыми, что Рендидли с трудом мог за ними уследить глазами этой странной проекции, в которой он пребывал в его мире. Они стали настолько сильными, что смогли бы с этим навыком представить угрозу самому Рендидли, находясь бы он здесь в своем физическом теле. Белый охотник Мелоди и Ворсприг гидко поступили проще. Они лишь захотели услышать его мнение о своем боевом стиле. С белым охотником было проще справиться, поскольку она начала спрашивать его, почему у него такой сильный контроль. Рендидли не мог объяснить это ей лишь своими высокими характеристиками, так что они начали долгий и несколько скучный разговор, что значит постоянно осознавать свои действия и ощущать напряжение. Он поведал ей об одном своем трюке, которому Рендидли обучился со своей чудовищной силой воли и контролем. Нужно разделить свое сознание на 1000 частей, каждая из которых будет ответственна за какое-то одно действие, и для простоты связать каждую часть с соответствующим движением мышц. А потом нужно иметь центральное сознание, что будет тянуться к другим частям и задействовать каждое движение по мере необходимости. Такой подход очаровал Мелоди. К концу ее 8 часов Рендидли не знал наверняка, помог ли он как-то ей или нет, но на прощание она глубоко поклонилась ему. Ворсприг гидку он обучал по мере своих возможностей навыку объятия фантомного копья. Она была, вероятно, самой вспыльчивой ученицей, что быстро разочаровывалась, если у нее что-то не получалось. Но в то же время она на удивление необычно управлялась со своими эмоциями, обращая свой гнев и разочарование на саму себя. К удивлению Рендидли оказалось, что из всех присутствующих она была самой старшей. За ее словами, ей было почти 60 лет, хоть выглядела она на 30 с чем-то. Рен Дидли не сказал бы, что причиной этому была особенность старения расы сприбгетов. Он видел ее еще подростком, когда спас ее от смерти. Все то время, пока Рен Дидли получал класс и сражался в рейд подземелье, она жила своей жизнью и пользовалась его благословенным оружием. У нее все еще было то особое копье из мира Шала, что могло поглощать смысл, чтобы получить силу, и наоборот. Хоть сейчас этим копьем пользовался король монстров, что был лучшим среди всех них в ближнем бою. Пепе, некоторая справка. Вора Сприбгетку зовут Татилия, хоть ее имя в этой главе не попадалось. Она встретилась в 335 главе, где был довольно душевный момент с ней. В этом мире навыка души нет системы, так что в нем нет понятия навыков, характеристикой всего другого. Но это лишь пока. Глава 446. Самой странной оказалась просьба ткача. Небольшой паук сопроводил его к пещере, заполненной сотнями других пауков, и сказал: «Поведайте нам историю нашего мира, чтобы ничего не было забыто. Ты уверен, что вам от меня нужна лишь такая помощь?» — неуверенно спросил Рен Дидли. Оглянувшись вокруг, он увидел, что ткачи уже держали руки на изготовке в ожидании его слов. «Я мог бы научить вас некоторым навыкам. Не спорим, что наша текущая ситуация плачевная», — признал один из ткачей. «Но люди должны помнить свою историю, все победы и поражения, чтобы понимать себя в настоящем. Если мы предадим поиск правды ради победы в войне, станем ли мы победителями в конечном итоге?» От его слов Рен Дидли задался вопросом, насколько правыми были ткачи в своем делении мира на черные и белые краски. Но из слов ткача Рен Дидли извлек урок для себя, о котором не стоило забывать. Знание – это сила. Во всяком случае, Рен Дидли нужно было вспомнить все свои столкновения с созданием, чтобы подготовиться к их следующей встрече. После принятия решения Рен Дидли улыбнулся. «Тогда позвольте рассказать вам мою историю», — медленно заговорил он. «Так вы сможете четче увидеть мое влияние и роль в важных событиях вашего мира». Ткачи с восторгом слушали рассказы о Земле перед приходом системы. Даже на примерное объяснение ушло весьма много времени. Причиной этого не была нехватка их знания и понимания системы. Как оказалось, в их мире было некоторое подобие системы. Рен Дидли поставил перед собой задачу получше разобраться в этом. Потребовалось так много времени потому, что эти существа не представляли себе жизнь без системы. Пепе немного ошибся, но все же их система другая. К этой системе Земли они не подсоединены. После истории о своем мире в общих чертах Рен Дидли начал рассказ с самого начала своего пути. Как он появился в подземелье, в котором встретил Шала и с его помощью смог сбежать. Основание Даннитауна, Тертутаун и Фрэнксберг, Лира и бедствие. Путь от владения зеленым копьем до цикла гнили и пепла. Схватка против отрядов Даннитауна, создание и его коварные заговоры, сотворение текущего навыка души, мира четырехцветного часового механизма. Поведал о своем нахождении в мире Шала, во время которого он больше всего узнал о системе. Череда турниров, хотя он не стал объяснять культуру того мира и то, как его жители зациклились на копьях. После этого он некоторое время рассказывал все, что помнил о событиях этого мира навыка души, что в нем менялось и какие глобальные события происходили. Во время этого он упомянул о потере плетения в прошлом и причине, почему это произошло. Перевод сделан на рулейте. ПП. Великое плетение – это своеобразная хроника всех событий, которую начали вести ткачи, под вид болотных пауков, с самого создания этого мира. Оно было потеряно в 278 главе в ходе войны императора земных големов, после которой он появился в реальный мир, где успешно защитил Шала и Лукрецию, а потом исчез. Затем он рассказал о величайшей битве в своей жизни и сокрушительном возвращении в родной мир, его восстановление с помощью Симона, встреча с Диким Всадником, регалии чемпионы, победа над рыцарем скелетом и вмешательство создания в конце, угроза рейд подземелья, какую паутину сплело создание в рейд подземелье, превратив его в собственный извращенный рай, о грядущей битве в обоих мирах с созданием против его войск. Ткачи очень быстрыми движениями записывали его слова, лишь несколько внимательно слушали рассказ, а все остальные полностью отдали себя этому невообразимо сложному танцу. При взгляде на них Рен Дидли был готов поклясться, что их движения были заранее согласованы, даже понимая, что это не так. На весь рассказ ушло почти 10 часов, но теперь на стене перед Рэндидли сверкал всеми красками гобелен, что покрывал собой всю стену. Рэндидли ничего не мог распознать в этом невероятно огромном количестве нитей всех оттенков радуги. На прощение ткачи разом поклонились, благодаря за услышанный рассказ, сделанный на рулейте. Если просьба ткачей была самой странной, то просьба короля монстров оказалась самой неловкой. Этот человек-монстр с шестью оранжевыми рогами представился зиком или чем-то похожим за звучанием, а затем начал показывать свои умения во владении копьем. Пепе, его имя Дзиеч, Зик, а Рэндидли называет его Зеки, Зик. В английском написании разное, но звучит очень похоже. Честно говоря, Рэндидли был впечатлен. Его уровень был далек от Рэндидли, многое требовалось отточить, но его стиль был целостным. Он представлял собой идеальное соотношение движений, что подчеркивало сильные стороны Зика и оставляло меньше всего слабых мест. Он был настолько хорош, что Рэндидли дал лишь несколько советов для возможного улучшения. Когда Зик закончил и посмотрел на Рэндидли с измученными глазами полными ожиданий, Рэндидли ощутил еще большую неловкость. «Возможно, мой вопрос покажет меня с глупой стороны, но», — медленно заговорил Зик, — «почему вы помогаете мне?» Казалось, что этот вопрос дался ему с трудом, но Рэндидли попытался закрыть на это глаза, нежели разбираться в его причинах. Такое отношение позволит провести оставшееся время с большей пользой, чтобы победить остатки сил создания. А теперь, я не про то, говорю о том, в голосе 2,5-метровой глыбы пульсирующих мускулов прорезались сомнения. Почему вы помогаете именно мне? Рэндидли захотел сразу ответить, но удержался. В его голову не приходила ни одна разумная причина. Он обязан продолжать играть свою роль, создателя перед ним, даже если это довольно утомительно. В его планы не входило появляться в этом мире вот так перед его жителями лишь потому, что они хотели встретиться с ним, но раз уж прямо сейчас он тут переведено на Тейлру Латеру, почему избрал сильнейшего воина в мире? Почему избрал лидера одной из союзных армий? Почему избрал его с целью усилить в сражении, в котором может случиться неизвестно что? Почему Рэндидли не мог позволить ему и другим жителям своего мира проиграть? Пока Рэндидли собирался с мыслями, Зик нарушил тишину и заговорил, говоря каждое слово все быстрее и быстрее. «Я убил стольких ваших людей, стольких существ, что вы создали. Из-за меня началась величайшая война в этом мире. Если бы не начатое мной разрушение, мы могли бы подготовиться лучше к текущему сражению». Сейчас изо рта Зика вырывался целый поток слов, словно его голова вот-вот взорвется подобно паровому котлу, если он не выскажется. Рэндидли был рад услышать чувства Зика перед тем, как дать ему ответ. Изначально меняющие обличья смогли набрать силу именно на расе монстров, что была источником напряжения во всем мире. Когда мой народ несправедливо обвиняли в череде убийств, я никак не вмешивался и замкнулся в себе, ища смысл своего существования. Буквально отказался от ответственности. В то время из-за моей силы мои люди нуждались во мне, но я бросил их. Вот поэтому я не могу понять, почему вы помогаете мне, почему вы даете мне еще больше силы, ведь подобный мне не заслуживает жизни. После таких признаний Рэндидли лишился слов и лишь с печалью во взгляде смотрел на Зика. В его глазах отражалось многое. Страх не оправдать ожидания других и подвести их, чувство вины за свои поступки, пережитая несправедливость, что породило только ненависть и вместе со всем этим глубокое чувство одиночества. Подобное прекрасно знакомо для Рэндидли. Рэндидли со вздохом покачал головой и улыбнулся. «Знаешь, как-то раз некто очень близкий мне сказал, что я особенный, но не из-за моей силы, а из-за самого факта моего существования. Ведь я был завязкой. Но знаешь, хотя я и понимал, почему она сказала это, но мне казалось». Рэндидли протянул руку в сторону стены, и его пальцы без заминки прошли сквозь нее. При виде этого Рэндидли уныло улыбнулся и откинул голову назад. Казалось, что все связанное со мной рушится, разваливается на куски или искажается, если не мной, то событиями, причиной которых был я сам. Позволь спросить у тебя, винишь ли ты меня за эту войну? Винишь, когда знаешь, что я создал этот мир из очень опасного материала? Нет, ответил Зик, а в его глазах появилась настороженность. Рэндидли кивнул и продолжил. «Я многое не знаю о здешней религии или деталях ваших жизней. Не знаю, с какими трудностями вам пришлось столкнуться. Но я сам рос, переживая последствия моих преднамеренных и невольных грехов. Я не хотел, чтобы это случилось, но именно мой грех стал причиной вашей текущей войны. И я не считаю, что должен обременять свое сознание этим грехом, забыв обо всем остальном. В своей жизни я совершил множество ужасных вещей, чтобы достичь своей цели. Я верил, что у меня не было другого выбора. Возможно, в некоторых случаях следовало поступить по-другому. Но я никогда не отбирал жизни ради собственного удовольствия, сказал Рэндидли и вернулся воспоминаниями во времена побега из тюрьмы. Перед его глазами промелькнули размытые лица убитых им в то время стражников. Но потом Рэндидли сосредоточился на разговоре с Зиком. Возможно, это прозвучит странно, но среди всех вас, с кем я провел последние несколько дней, ты наибольше напоминаешь меня самого. Такой же невероятно одинокий и до чертиков решительный. После недолгого колебания Рэндидли потянулся и коснулся рук Зика. Хотя это могло иметь свои последствия, особенно когда так близка война с приспешниками создания, но Рэндидли всегда верил, что лучше и безопаснее всего собрать силу в одном месте. Месте, которым сейчас стал король монстров. Поэтому Рэндидли вложил в правую руку Зика навык прикосновения запредельного, а в левую руку – родство с гравитацией и автор перевода Войтик. Король монстров задрожал, и его руки содрогнулись от силы, снизошедшей на него. Особенно сильно задрожала его правая рука, в которой было прикосновение запредельного. Почему-то совершенно внезапно для себя Рэндидли оказался в своем физическом теле. По крайней мере, это длилось до тех пор, пока он касался рук Зика своими навыками. Рэндидли крепко сжал эти дрожащие руки своими. «Не бойся своей сущности. Твоя величайшая сила – это ты сам, и не нужно этого скрывать. Некоторые могут не согласиться, но я верю, что между победой и проигрышем пролегает некоторая черта. Если будет бесконечно долгое время для повторения и экспериментов, то возможно заполучить силу, чтобы разбить любую скалу. Чуть меньше сил – ничего не произойдет. Чуть больше, лишняя сила будет потрачена впустую, но скала падет». Пальцы Рэндидли сжались еще сильнее. «Мне кажется, что ты именно тот человек, который сможет максимально приблизиться к этой линии. Зик, вместе с этими дарами помоги нам пережить это бедствие». Отпустив его руку, Рэндидли отступил на шаг, наблюдая за широко раскрытыми глазами короля монстров. В них все еще было сомнение, поэтому Рэндидли произнес: «Если ты скинешь с себя все те ярлыки, которые нацепили на тебя другие, то кем ты станешь? Возможно, это трудно понять, но в моих глазах я не вижу себя создателем, хоть и пытаюсь соответствовать этой роли. И сейчас мне нужна твоя помощь». После этих слов Рэндидли повернулся и ушел, но перед самим уходом его уши услышали тихий шепот. Что-то умышленно, что-то нет, но всегда отдавал всего себя. Глава 447. Рэндидли пришлось по душе поведенное время со всеми лидерами. Когда он готовился покинуть навык души и проверить состояние дел в реальном мире, в комнату к нему вбежала Лукреция. Осмотрев его с головы до ног, она облегченно вздохнула. «Боялась, что уже не застану тебя», — сказала она и плюхнулась в богато украшенное кресло, словно ей не привыкать к такой роскоши. «Нужно кое о чем поговорить». Она откинулась на спинку, совсем не торопясь начинать разговор. Потом Лукреция снова вздохнула и потерла виски. Хоть и она была объектом благоговения всех жителей навыка души Рэндидли, чем не раз пользовалась в своих интересах, но Рэндидли посочувствовал ее истощению. Хоть их двоих здешние обыватели обожествляли, относясь к ним с невероятным почтением, но этот статус накладывал на них гору хлопот. Они должны были рассматривать множество вопросов и давать свое мнение, ведь даже мелочи могли повлиять на финальное столкновение с теми армиями чудовищ, что с каждым днем были все ближе. Было трудно оставаться божеством, и еще сложнее быть его пророком. От этих мыслей, что Лукреция была пророком или же его голосом в этом мире, Рэндидли скривился и спросил: «И о чем же? Хоть у нас и не было возможности поговорить, но уверена, что ты ощущаешь то же самое. То создание передает свою энергию напрямую в твой навык души, чтобы создавать эту армию», — заговорила Лукреция с закрытыми глазами. «Если не убрать его влияние, то наша проблема никогда не закончится. А еще нам стоит обговорить возможность, как при помощи этой связи с твоим миром нанести ответный удар созданию». Ее предложение заинтересовало Рэндидли, но уже спустя 10 секунд он лишь пренебрежительно хмыкнул. «Если мы правильно все понимаем, то такое возможно. Но чтобы провернуть это, нам потребуется лучше манипулировать эфиром, чем оно, или же отправить собственные отряды через связь к тому, что, скорее всего, является навыком души создания. Навыком души, что может существовать тысячи лет. Хоть наши люди сильны, но меня терзают сомнения. Ты прав, это верный путь к их гибели. Но какое значение будут иметь чуть больше смертей, если мы победим в битве? Да, шанс на успех очень низкий, но если они преуспеют или смогут передать нам какие-то детали о его навыке души. Резко встав на ноги, Рендидли выпустил немного своей ауры. Чем дольше он находился в своем навыке души, тем больше понимал, что влияние Создателя было не единственным оружием, что он мог использовать здесь. Казалось, даже здешний воздух облюбовал своего Создателя. С течением времени у Рендидли появлялось все более четкое ощущение, что к его телу стекается энергия. От этого становилось все четче его аура, которой он уже мог наносить удары. Конечно, энергия накапливалась очень медленно, а после использования быстро исчезала. Но Рендидли не побоялся воспользоваться этим, чтобы чуточку напугать Лукрецию. И если судить по ее расширившимся глазам, ему это удалось. Как было начало, она, выглядя растерянной, как ее настиг удар, что сбил ее с кресла прямо на землю. Хоть Рендидли хотел лишь показать свою злость, у него не было в мыслях обидеть ее очень сильно, хоть неутолимый гнев и требовал большего возмездия. Но Рендидли несколько сдержал силу своего удара. «Позволь кое-что прояснить», — начал Рендидли, усилив свой голос щепоткой ауры. Хоть это количество энергии не было большим, но оно все равно составило половину всех его запасов после того удара. Но Рендидли решил использовать свою энергию сейчас, чем сохранять для вмешательства в очень скорое сражение с подчиненными создания в этом мире. Это правда, что они не на таком же уровне существования, как мы с тобой, но даже у них есть жизни, к которым они и мы должны бережно относиться. Они прислушаются к тебе. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить их, что для блага всех стоит жертвовать чьими-то жизнями, но не этого я хочу. Они – большой источник моей силы. Лукреция поднялась с земли, отряхнулась и улыбнулась, сверкнув зубами. Неужто ты думаешь, что я не понимаю этого? Ты пытаешься обходиться с ними мягко, когда тебе это удобно, но сам же заставил их сражаться против этого вторжения. Это необходимость, прошипел Рендидли, хмурым взглядом одарив Лукрецию. Если бы существовал другой способ. А ведь все потому, что ты построил их дома на бомбе, сущности которой ты не понимаешь. Пока ты не мог проникнуть сюда, то именно я защищала их дома, и теперь ты начинаешь истерить и осмелился поучать меня. Вокруг ее тела начала уплотняться бледно-сиреневая энергия с золотыми проблесками. Сейчас я осознала, что есть некоторая странность в мире Шала, будто некое невидимое глазу влияние, что подталкивает жителей того мира к крайностям и насилию. Из-за того влияния в моей личности проявились множество зловещих аспектов, что в текущее время утрачены. Но не забывай, кто я сейчас, кем была и кем буду. Стоило ее заговорить, как из ее тела вырвались сотни тончайших золотых нитей, нитей судьбы, которыми она связала себя и других. И около 80% этих нитей тянулись к Рендидли. На ее лице появилась дерзкая ухмылка, но она дрогнула, когда Рендидли никак не отреагировал. Пока Рендидли находился рядом с Лукрецией, у него появилась необычная возможность использовать ее навыки. Потому он дернул за эти нити, показывая, что они действуют не только в одну сторону. Целую минуту они молча смотрели друг на друга. К удивлению Рендидли, именно он первым уступил и после вздоха сказал: «Дважды подумай, прежде чем посылать наши войска по той связи. Они не встретят лишь видимость сопротивления. Создание – это не я». Лукреция поджала губы и кивнула. На удивление Рендидли, этот жест почему-то напомнил ему Сидни. В тот же миг он ощутил глубокое разочарование Лукреции, направленное на него. Хоть принять это трудно им двоим, но сейчас Рендидли так крепко связан с Лукрецией, что в его мысли не приходило ни одного способа разорвать эту связь. Может, для такой цели и существуют какие-то навыки, но Рендидли и близко не мог предположить, в каком направлении копать, чтобы заполучить такие навыки, или какие пути нужно закончить для этих навыков. Его всегда интересовало, почему одно лишь его присутствие настолько приводит в ярость Сидни и в то же время утомляет. Но теперь, удивив самого себя, Рендидли рассмеялся. В это же время Лукреция еще больше растерялась, так как Рендидли, ничего не сказав, исчез со своего навыка души и вернулся в свое тело. Навык души был лишь одним из многих полей сражений в войне против создания. Не только он нуждался в его внимании. Когда Рендидли очутился в своем теле, он сразу открыл глаза. Его группа стояла на месте. Перед его глазами он не обнаружил то, что должно было быть, по его мнению, последним оплотом создания. Перед его глазами раскинулось море. Море монстров, рычащих, ревущих, кричащих и шипящих. Рендидли показалось, что они не туда попали. Со спины к Рендидли подошла Энни, что увидела его пробуждение, и стала рядом с ним. «Нам всем было так интересно, сколько же ты будешь спать в результате? У нас проблемы. Я обошла эту толпу. Она шириной в 8 километров, и везде одни лишь монстры. По сути, это слабаки, что едва достигают 30 уровня, но их чересчур много». Рендидли нахмурился. Энни была такой спокойной лишь потому, что монстры на них не реагировали. Казалось, будто что-то притягивает монстров к середине их толпы, так что они не заметили рейд-группу или следовавших по их пятам культистов смерти. Раз что-то настолько сильно приковывает внимание монстров в центр, то оно должно быть очень сильным. И все же Рендидли не понимал, почему монстры собрались именно здесь. За здешним временем должна была пройти уже неделя. Казалось, будто все встреченные их группы и отряды монстров не смогли достаться до базы создания, а застряли в этом огромном кругу. Рендидли выругался про себя. Против него подобное не было преградой, но все же вызвало его раздражение. В его мыслях появился образ самодовольной улыбки создания. «Так что же делать нам?» – подала голос Роуз, что приблизилась к их двоице, сидящей на корневом существе. Рендидли закрыл глаза и несколько секунд переводил дыхание. После этого он обернулся. Позади себя он увидел культиста Серой Смерти, что создал ключ смерти. Скорее всего, у него не было настоящего имени, лишь череда неразборчивых щелчков. Рендидли поманил его к себе. Избранный предвестник смерти, поклонился ему культист Серой Смерти. «Как мы можем поспособствовать достижению ваших целей?» Именно так начали обращаться к нему культисты смерти, когда он вкратце объяснил им свою решимость уничтожить создание. Хоть они стойко стояли на цели начать крестовый поход ради уничтожения другой главной расы в рейд подземелье, но грядущее сражение с созданием обещало принести множество смертей, так что они легко приняли предложение Рендидли. Они верили, что их души смогут найти покой и избавиться из цикла мучений в рейд подземелье лишь благодаря смерти. Верили, что лишь такая судьба может освободить их. И Рендидли был именно тем предвестником, что способен даровать им окончательную смерть. «Те монстры преграждают нам дорогу», подбирая слова, сказал Рендидли. «Я хочу, чтобы вы очистили путь, но сперва дайте мне минуту, за которую подготовьте своих воинов к сражению». Культист Серой Смерти кивнул и удалился. Вскоре он заговорил с другими культистами Серой Смерти, которые с радостными криками вернулись к своей армии. Пытаясь изо всех сил не обращать внимания на странное звучание их языка, Рендидли направил руку на монстров и активировал навык, с использованием которого у него не было возможности поэкспериментировать. Землетрясение. В тот же миг под ногами Рендидли прозвучал зловещий грохот. После активации навыка у Рендидли появилось недолгое ощущение земли под собой, так что он передвинул область действия навыка подальше от отряда к толпе монстров. Земля затряслась и вместе с ней задрожали монстры, словно они поддались каким-то своим инстинктам пред лицом сокрушительной силы природы. И потом земля задрожала ее сильнее. В ней появилась первая трещина, разделив плотную толпу монстров на части. Некоторые пласты земли поднимались вверх, в то время как другие погружались под них. Монстры побежали во все стороны с полными страха глазами. Рендидли нахмурил брови. Да, это сильный навык, что при повышении уровня станет очень могущественным. Но сейчас он был лишь на третьем, на седьмом уровне, он повышался в уровнях на глазах, и уже подавлял своей разрушительной силой. «Предвестник, ваш приказ», — произнес культист Серой Смерти, взволнованно сложив когти вместе. «В атаку!» Культист Серой Смерти улыбнулся, насколько это получилось при строении его лица, и прокричал приказ на своем языке. За спиной Рендидли культисты Красной Смерти начали подбрасывать в воздух обычных культистов смерти, откуда те полетели в сторону ошеломленных монстров. Когда землетрясение утихло, культисты смерти уже сблизились с монстрами и беспощадно накинулись на своих собратьев-монстров. Глава 448. Это была кровопролитная битва. Не в том смысле, что сложная или приходилось силой пробиваться сквозь врагов. Кровопролитная она была в самом прямом смысле, ведь пока группа Рендидли пробилась к середине толпы монстров, земля вокруг них была затоплена кровью. Когда атака на монстров только началась, то вся 8-километровая толпа снялась с места и побежала к появившимся противникам. На все сражение ушло почти 12 часов, отчего Рендидли мог только стиснуть зубы, ведь у них иного выбора не было. Создание заимело поддержку целой расы монстров. Чтобы уравнять шансы, Рэндидли сделал то же самое, заручившись помощью культистов смерти. Когда их группа оказалась в центре, то исчезли все вопросы, почему здесь собралось столько монстров. Здесь стояла каменная стена высотой в 5 метров, что была полностью покрыта ярко горящими фиолетовым цветом эфира рунами. Эти руны создали вокруг стены светящийся полупрозрачный барьер. Когда Рэндидли бросил тело монстра в барьер, оно рассыпалось в прах. Инстинкты ничем не помогли Рэндидли. То ли дело Лукреция, которая после их недавней ссоры стала более разговорчивой и сейчас искренне изумлялась столь эффективной структуре этого барьера. Рэндидли ударил барьер, и в тот же миг его кожа зашипела и обгорела от враждебной энергии. Он нахмурился и ударил еще раз, но уже сильнее. Барьер задрожал и спустя краткий миг рассеялся, а эфирные руны для контроля барьера треснули и погасли. Рэндидли печально покачал головой. Его представление о собственной силе оказалось неверным, раз он с такой легкостью смог разрушить настолько сложный барьер. «Даже не думай перехвалять себя», — возмущенно сказала Лукреция. «Если создание способно лишь на это, то в прошлом у тебя не было бы таких проблем с ним». Рэндидли посерьезнел и подманил к себе остальных людей, которые стали кругом вокруг него. «Пока мы не вошли, стоит немного объяснить то, что мы, по моему мнению, отыщем там», — заговорил Рэндидли, все еще прикидывая в мыслях, как много информации стоит раскрывать. Он осмотрел все присутствующих, встретившись с каждым глазами, пока его взгляд не остановился на Эйсе. На его лице была жуткая зубастая улыбка и раздувшиеся ноздри. Даже сам Рэндидли удивился, но он не смог удержать себя от смеха, когда посмотрел на такого Эйса. Его хитрость сработала и помогла снять часть напряжения, что ощущал каждый. Остальные сперва с непониманием смотрели на Рэндидли, но потом проследили за его взглядом, повернулись к Эйсу и закатили глаза. После почти месяца пребывания вместе в рейд подземелья выходки Эйса коснулись каждого хотя бы раз. Эта готовность вмешиваться в жизни других, что временами могла раздражать, помогала Эйсу легко заводить друзей еще до системы, а также это помогало ему скрыть сущность того монстра, которым он сейчас все больше становился. Как некоторые могут знать, существует очень могущественное существо, что вмешивается в состояние дел нашей зоны. Я называю его созданием, начал Рэндидли. Не просто признать, но его вмешательство было одной из причин того, почему я стал таким сильным. Но я смог вырваться из-под его контроля прежде, чем оно смогло завершить свои планы. В этот момент Рэндидли запнулся, так как вспомнил то заточение в темноте во время его первой встречи с созданием. В тот раз ему удалось сбежать лишь благодаря своим связям с благословенными им людьми. Но он мотнул головой, вытряхивая эти мысли, и продолжил. Но оно не прекратило свою деятельность. Его главная цель – изолировать себя от влияния системы. Я предполагаю, что оно пытается воплотить это здесь. Думаю, оно скрывается в подземелье, чтобы его не обнаружили. У меня вопрос, прервала его Роуз, оторвав мрачный взгляд от земли. Рэндидли в своих мыслях скривился. Ему хотелось получать как можно меньше вопросов, ведь большая часть того, что он хотел рассказать, была лишь его домыслами. Если оно и вправду хочет изолировать себя, то почему выбирать именно это подземелье? Нам нужно пройти рейд подземелья ради собственного выживания. Если бы оно скрылось в каком-то другом подземелье, а еще и регалии, вмешалась Алана, скрестив руки на груди. Поскольку у нас их отобрали, это остановило продвижение всей зоны. Оно должно знать, что мы пойдем возвращать украденное. Рэндидли вздохнул с облегчением. Хотя бы на эти вопросы он мог ответить. Для этого есть несколько причин. Во-первых, я думаю, что созданию нужна наша помощь в каких-то его планах, к чему я вернусь позже. Во-вторых, оно хотело заставить нас атаковать себя, что было частью его плана. В-третьих, это подземелье имеет самый высокий уровень. Хоть в нем сложнее начинать, но в случае успеха создание получит самые лучшие оружия против нас в виде тех же высокоуровневых монстров или чего-то еще. А, Алана кивнула и ударила кулаком в ладонь. Оно хочет, чтобы мы проиграли. То есть, оно просто хочет, чтобы наша зона лишилась всего эфира и полностью исчезла. Такая ситуация и вправду изолирует его, задумчиво произнес Эйс, потирая подбородок. Оно-то так, но есть один нюанс, покачал головой Рэндидли, смотря на Эйса. Исчезновение эфира заденет и его самого, верно? Жизнь исчезает во всей зоне. Как возможно выжить без энергии? Мы знаем, что подземелья можно сравнить с озерами энергии, часть которую можно украсть после убийства босса подземелья, сказала Алана, пожав плечами. Может, оно выживет за счет этого. Если учитывать разницу во времени между подземельем и внешним миром, то выживать таким образом получится очень мало, возразила Роуз. Вы обе правы, поднял руки Рендидли, успокаивая девушек. Но все не так просто. Из увиденного нами в Даннитауне мы знаем, что нехватка энергии в воздухе подействовала на классеров гораздо позже, чем на БКП. Это можно объяснить тем, что не просто деревни перестали производить энергию, а саму энергию высасывает из воздуха. Таким образом, люди еще быстрее начали ощущать ее нехватку. Подземелье можно сравнить с небольшим пузырем, что запечатан из-за его ускоренного времени. Однако и у создания должен закончиться эфир, продолжил Рендидли. Если только внутри рейд подземелья не будет деревни, что станет источником эфира? После этих слов все посмотрели с удивлением на Рендидли. Он махнул рукой и извлек небольшую золотую монету из тех, которыми раньше основывали деревни. Он узнал об этом способе не сейчас, а еще во времена основания Даннитауна, когда он сражался против ежедневных ночных набегов монстров. В то время влияние создания на него было самым сильным. Когда я разговаривал с Лирой о золотых монетах, то узнал кое-что, сказал Рендидли и вспомнил об одном из разговоров с ней перед тем, как его перенесло в мир Шала. Я спрашивал у нее, почему перестали находить эти монеты. Тогда Лира рассказала мне о двух вещах, что являются причинами для появления таких монет. Должен быть убит лидер монстров, у которого есть подручные. Уровень убийцы монстра должен быть ниже 10-го. Руки Рендидли сжались в кулаки. Хоть эти правила получения монет были жестко продиктованы системой, он уже давно прошел ту черту, когда подобные ограничения в уровнях могли влиять на него. Система разработала правила получения этих монет в оглядке на обычных людей ниже 10 уровня, что не имели никакой силы. Так что даже до получения класса подобные ограничения не действовали на Рендидли уже очень давно. Именно поэтому нам встречались лишь те монстры, что сбиваются в толпы, сказала Роуз, и ее глаза загорелись. Если наша зона на новой земле падет от того, что мы не смогли пройти рейд подземелье, то она попросту отправится в небытие, и создание будет в этом пузыре с доступом к эфиру, подытожил Рендидли. Но как такое возможно оставить незаметным? Спросил Эйс, почесав голову. Не будет ли странно, что эфир продолжает поступать в мертвую зону?